частичное перераспределение богатств и привилегий в пользу новых энергичных людей. Вот что это такое. Надо бы не терять голову и не лезть в драку, если не знаешь точно, за что следует драться. А таким, как мы, подразумевалась беременность Веры, вообще следует спокойно жить, поживать где-нибудь в богоспасаемом захолустье, ожидая прибавления семейства. Она, конечно, во многом была права, но легко ей было рассуждать о перераспределении богатств, имея капиталы, вложенные в кофейные плантации Бразилии и какие-то рудники в Африке. Там ничего не перераспределяли. Матильда Васильевна и прежде относилась к нам с большим расположением, а теперь, прочувствовав наши трудности, прониклась такой заботливостью, что мне становилось просто неловко от ее хлопот. То, что я сделал когда-то по ее просьбе для Джугашвили, не шло ни в какие сравнения с тем, что делала она для нас. Такая уж это была увлекающаяся натура. Я всегда бросала из одной крайности в другую, а тут еще воспоминания о собственной московской молодости, об утраченном ребенке. Это притягивало ее к нам. Для нас же, не имеющих родственников, забота старшей, знающей женщины — представлялась ценной во всех отношениях. Тогда я еще не понимал, что чрезмерной предприимчивости, энергичности надобно опасаться не меньше, чем бездеятельности и равнодушия. Как-то в начале зимы, когда клонился к концу хмуренький снегопадный день, Матильда Васильевна явилась к нам в неурочный час весьма веселая и возбужденная. Прямо с порога сообщила: завтра утром отправляется поезд на юг, к Ростову-на-Дону. Несколько вагонов идут с особой охраной. В них едут семьи французских дипломатов и коммерсантов. Пришлось изрядно похлопотать, чтобы получить два места в купе. О том, каких денег ей это стоило, Матильда Васильевна даже не упомянула. А Ростов — это благословенный край. Во всяком случае, оттуда рукой подать до тихого, изобильного Новочеркасска, где поддерживает твердый порядок донской атаман Каледин и куда отправилось уже много хороших семей. А если не Новочеркасск, то Кавказ, где у нее есть гостеприимные родственники. Куда бы ни ехать, везде будет теплее, сытнее и безопаснее, чем в Москве. И, конечно же, она, Матильда Васильевна, и на минуту не оставит Веронику без своего внимания. А что же я? Останусь здесь? Матильда Васильевна ответила, что мне лучше не рисковать. Теперь офицеры стремятся на Дон, Каледину. Большевики стараются воспрепятствовать этому. И солдатня совсем распоясалась. Офицеров выбрасывают из вагонов, даже убивают. Очень опасно. А с женщин какой спрос? Тем более, что вагон-то дипломатический. Я же приеду на юг при первой возможности, как только поулягутся страсти разбушевавшейся черни, и большевики или какая-то другая власть покончат с анархией и беспорядком. Не хотелось мне расставаться с Верой, да и ей со мной тоже, но доводы Матильды Васильевны представлялись нам разумными. Тем более, что жить в Москве становилось невозможно. С едой мы еще перебивались.